тебе он склонюсь, разведу я рабом и богам поклонюсь. Темно, ноченька, ты упутай меня, я рога не поклей. На закате дня, но закате дня колено преклоню пред кровинушкой сердце оболевалось, и своим родным богам, что любовью призналось, своим родным богам, что любовью призналось. Судьбы ты сплети с молодцем навечно, требу малую прими и поклон сердечный. Требу малую прими, по звериным тропам, среди деревьев густых, пробегу, пролечу, заметая следы, заметая следы неведомых зверей. Мое сердце стучит с каждым шагом сильней. Темно, ноченька, ты упал.